Раздел 28. И всю пятницу эту, и субботу, и в воскресенье слушали по приемнику столицы мира, узнавая новости. Любимая ими страна заливалась кровью, и правители других стран затруднялись с определением, какого цвета эта кровь. Почти все газеты закрыты, иностранные корреспонденты высланы, но десятки тысяч беженцев искали убежище за морями и проливами в соседних государствах, переправлялись туда на утлых лодочках и рассказывали ужасающие вещи. Офицеры, сыновья некогда крупных помещиков, огнем и мечом восстанавливали порушенные аграрной реформой права отцов своих, дотла выжигая деревни и расстреливая тех, кому достался клочок пашни или плантации. До всех деревень офицеры так и не добрались, но и в тех, куда не ступала солдатская нога, началась резня. Крестьяне победнее ополчились на крестьян побогаче. Реки, втекавшие в моря, изменили цвет, стали от крови багровыми. Радисты пароходов и судов сообщали о плывущих в океане трупах. Дымы пожарищ закрывали солнце, огонь разгонял ночную темноту. Подчиненные тупицы офицеры бесстыдно расхвастывались, живописуя сотрудникам иностранных посольств чинимые солдатами зверства, отрубание голов и пальцев, разжигание костров на спинах коммунистов и китайцев. Пойманный генсек потребовал перо и бумагу, стал писать очередной призыв, небрежно прочитанный каким-то майором, который расхохотался и разрядил в главного коммуниста обойму новенького советского пистолета. Президент отмежевался от заговорщиков, заявив, что на авиабазу приехал случайно и никак не для руководства презренными предателями. Пост министра обороны пустовал, поскольку не обнаруживал себя сам министр, а в его отсутствие командующий стратегическим резервом не решался взваливать на себя еще одну тяжкую ношу служения революции и президенту. Горели китайские лавки, начался погром посольств, у китайского заслон из полицейских, внутри за оградой толпы до смерти напуганных кули, их богатые соплеменники нашли более надежное пристанище. Глаша смоталась в аэропорт и привезла американские и французские газеты. Из них узнали о том, что все советское в целости и не тронуто, а дом их под особой охраной. Уже собирались на электричку, когда вдруг услышали по BBC, повергшую в изумление весть. Луков перебежал к американцам, просил в их посольстве, находясь, политического убежища. «Ну, что я говорила?» Взвилась была Глаша и умолкла. На платформе под шум приближающегося поезда напутствовала: «Будь тверд и жесток, ты не виноват, а оно, начальство, на это и упирай. Ты предупредил начальников, у них было время стукнуть в КГБ, а уж там не церемонятся. Из постели вытащили бы Лукова и в аэрофлотовский самолет под рыдание этой сучки, Мот Форстер». Больше не говорили про Лукова. Телефон молчал. Утром Андрей Васильевич, проводив детей до школы, поджидал Анисимова в подъезде. «Покайся! Сквозь зубы хотя бы! Они это любят!» Покаяние не получилось. Признавать свои ошибки не пришлось. Анисимов вообще не произнес ни слова в кабинете начальника ГРУ. Четыре генерала орали на него наперебой, мешая друг другу. Почему не распознал в Лукове предателя? Почему при первых же признаках не потребовал отзыва его в Москву? Почему? Личное дело Лукова, на виду лежавшее, никто и не вздумал открывать, и тем более искать в нем первопричины предательства. Было оно личное дело это, как прогноз погоды на вчера, и никак не могло ответить на вопросы «почему?», «кто позволил?». Орали и обвиняли. Все, кроме начальника Анисимова, а тот молчал. Тот все начисто забыл, будто беседы с ним в пятницу не было, будто фотографии не видел, молчал. И Петя начинал понимать, скажи он сейчас о пятнице, и службе его конец, начальник отречется от всего. Аллах взял, припомнился вздох главкома ВМС, и Петя стойко молчал. Там, в тропиках, ему привилось робкое смирение перед неотвратимостью кем-то предугаданной судьбы. Он стал похож на обожженного солнцем крестьянина, гнущего спину на рисовом поле. Куча детей, корочка хлеба, изможденная жена, базарные перекупщики, кровосос-китаец висит над душой, долги несметные. Пусть шаловливые девочки твои крестятся икони в углу, а смиренные мальчики совершают намаз, пусть, ибо грядет час, и поддавшиеся джихаду братья всадят зазубренные ножи в межгрудье единоутробных сестер своих. Аллах взял, Аллах и даст. Ни слова не сказал он, но и ни слова не произнес начальник его, ибо понимал, исходя из собственного опыта, что докладная или рапорт капитана третьего ранга Анисимова могли все-таки существовать, хотя бы в неуничтоженном черновике. Предупреждение о назревающем предательстве Лукова, устное или письменное, в чьих-то мозгах или в чьем-то сейфе покоится и выскажется, предъявится в самый неподходящий, гибельный даже момент. Стращая подчиненного им офицера, три заместителя и сам начальник ГРУ не могли не обратить внимания на полное какого-то смысла молчание офицера и загадочную немоту его начальника. Обратили и догадались, что не так-то уж здесь все гладко, чисто и, это уж точно, скорой обязательной экзекуции не подлежит. Догадались и умолкли. Потому еще тишина настала, что надобно было читать приносимые в кабинет донесения более высокого порядка, чем предварительный разбор преступного попустительства военно-морского атташе. А то, что по частям, по листочкам, по мере того, как стенографировалось и переводилось, попадало в их руки, это выворачивало наизнанку все ставшее известным час, полтора, два назад. И Петя, да садись же ты, сказано было ему на вытяжку, стоявшему перед начальником ГРУ. И Петя тоже читал запись пресс-конференции Лукова, которая была уже в Токио. Там американцы начали потрошить перебежчика. Виктор Степанович Луков, циник и правдолюбец, кричал на весь мир: кровопролитие и резня — осуществление давно выношенного плана Кремля по дискредитации Китая, который потворствовал ныне разгромленной компартии. Этот дьявольский план реализован был военно-морским атташе СССР капитаном третьего ранга Анисимовым П.И. Именно он наускивал и провоцировал, вовремя устранил министра обороны, освобождая командующему стратегическим резервом пространство для политических и военных маневров. Это он, капитан третьего ранга Анисимов, не внял его, Лукова, предупреждением о скором путче и приказал бездействовать и только сейчас, на пути в самую свободную страну мира, он, Луков, разоблачает своего начальника, сознательно отстранившего его отдел, чтобы скрытно метаться от одного генерала к другому, обещая помощь Советского Союза и немедленно покинувшего страну, как только ему, Анисимову, стала грозить опасность. Детей своих, кстати, Анисимов этот заблаговременно отправил в Москву накануне путча. Непревзойденный интриган, провокатор, лицедей, способный перевоплощаться и внутренне, и внешне, в друга обреченной им страны, заговорщик, короче, не военно-морской атташе СССР, а генералы, отрывая глаза от приносимых текстов, с некоторым испугом посматривали на Петю, который, как нынче выявляется в Токио, вовсе не советский офицер. Он монстр, чудище, нет, чудовище, новоявленный полковник Лоуренс, но не аравийский, конечно, а азиатский. Дочитан последний абзац последнего листа. Ты его в самом деле отстранил? И вновь молчание. Ответ кивком, утвердительным. К агентуре своей его приближал? Вновь ответ кивком, отрицательным. Раз уж офицера вызвали к самому начальнику главного разведывательного управления, то надобно сказать ему, кто он такой, офицер этот, с их соизволения скромнехонько и молча сидящий, поймальчиком на стульчике. Полезный во многих смыслах офицер, которому можно присвоить очередное воинское звание капитана второго ранга, а можно и не присваивать, которому можно дать путевку в Сочи, а можно и куда поплоше, можно вообще лишить отпуска, продвинуть в очереди на «Москвич» или вычеркнуть из нее вообще, наказать по всей строгости закона за нежелание вербовать англичанина или поощрить за то же. Провести финансовую ревизию всех служебных или якобы служебных расходов, а можно и не проводить. Обсудить офицера на партийном собрании или... Ну а принимая во внимание пресс-конференцию сбежавшего на Запад Лукова, подчиненного этого скромника, следует все же подвести итог всему сделанному этим офицером, чтоб уж тот знал, как оценивают его в ГРУ и как надо ему держаться на Лубянке при пытливых расспросах в контрразведке. Поэтому один из заместителей и рассказал анекдот, явно касавшийся Анисимова и ему предназначавшийся. Такой вот анекдот. Плывет по морю корабль, а в трюме его начался пожар. Пламя уже достигло погреба с порохом, с минуты на минуту раздастся взрыв, о чем матросы догадываются и отчего дисциплина вот-вот развалится. Тогда командир вызывает боцмана и приказывает ему чем-нибудь этак веселеньким отвлечь внимание личного состава от грядущей беды. Боцман повинуется и собирает на палубе матросов. «Кореша! Хотите? Фокус покажу!» Все дружно соглашаются. «Вот сейчас!» — похохатывает боцман. «Как пукну, так корабль и взорвется!» Что и сделал. Корабль взлетает на воздух, кто-то из матросов выныривает и говорит рядом плывущему боцману: «Ну, друг, За такие фокусы в морду давать надо!» Посмеялись. Все, кроме капитана третьего ранга Анисимова. «Петр Иванович, с бумажками покончим после. Отпуск у тебя. Насчет путевки мы распорядимся, ну, в Сочи или куда. А сейчас давай к детям, к семье. Привет им и супруге!»